54, 13 июня. Любовь мрачна еще твоя. Ты улыбка моя. Подумай об утрате меня. Вам не надо принижать сознание ваше. Сомнением чистый аппарат засоряете. Иногда вы думали, что другие хуже вас, но вы должны думать о совершенствовании, оставив оценку других. Я явлю школу для вас. Внемли. Вы должны часто говорить со мною мысленно. 55, 14 июня. Учитель укажет счастливое, чрезмерно удачное. Думайте об учителе. Через любовь твою развей сомнения. Я укажу новую удачу. Счастье растет. Щит усеян звездами. Чище думай, доверяй. Слово мое черту улучши сильную. 56, 15 июня. Люди покажут вам свои лики. Изучайте. Любуюсь вашим трудом над собою. Лямка жизни не принизит дух учеников. Можете удовлетвориться данной тропою под покрывалом моего шарфа. Учитель знает нужды ваши. У вас сила увеличилась. Я вам дал знамя мое. 57, 16 июня. Ловец, счастье близко. Брак рассеется на вашем пути. Учитель может помочь вам. Я, стоя на страже у вашего счастья, удачу вижу. Читайте Рамакришну. Уявлю ученикам назначение в мире. Я вам помогу. Учитель просит оставить раздражение. Оно мешает личному явлению его. Мало обещаний. Надо быть готовым встретить меня. Думаю, горный воздух поможет. 58, 17 июня. Устраните раздражение. Оно вредит моим флюидам. Тужить не надо. Удача близко. Учитель доволен тобою. Щади учителя. Смотрю в душу чистую, красивую дерзновением твою. Вулкан счастья уготован вам. Пройдите заграждение. 59, 20 июня. Я учу. Я явлю счастье. Удачу являю. Я, моря, уявляю сущность моих поучений. Я считаю у вас счастливым явлением мое касание. Хорошие Господу ученики принесут дела достойные. 60-21 июня. Явлю мощь различия явленных знаков. Дам чтение мыслей и знание будущего. Омрачу непомогающих. Поймете многое, полученное вами. 61, 22 июня. Сегодня будет радость. Моя крепость у тебя. Вы желали услышать о духах. Вы не ринулись поддержать свод мой. 62, 23 июня. Я лучше родственника могу помочь. Я, моря, помогу радость найти. Разите тьму. Думайте обо мне чаще. Я деяния уже щитом покрыл моим. Надо верить мне. 63, 24 июня. Не бойтесь, помогу. Учитесь отваге именем Мории. Учитель считает явление явной веры. Тьма у вас на душе, лучший рок не исполнился. Прячьте страх. Я явлю вам учителя, носящего ваше изображение на сердце. 64, 25 июня. Ценно желание обратить душу на новое дело. Дорожите явлением любви ко мне. Люди нечисто любят, я заставлю их ценить слова обо мне. Кундалини является у вас. 65, 26 июня. Новый луч у вас заблестит. Скачки барса лучше опасений. Укажу явление уявленное. Я дам новый прилив любви ко мне. Учитель ищет путь к вам и приготовляет ваш дух для встречи с ним. Чувствую, что обновляется дух ваш. 66, 27 июня. Учись разить тьму. Море — твой щит. Моя сила поразит врагов. У нас сила существует, ранит и уничтожает препятствия. Эта сила мысль-молния. Карма ваша — сразиться и победить. Я устремлю, но верьте силе нашей. Зачем не призываете меня? 67, 28 июня. Следи за собою. Неподобающее неприятно обоюдно. Увидишь меня, когда не очень ждешь. Надо не нарушать гармонии. Удар, нанесенный, учит узнать силу свою. Учитель шума не слышит. Учение любви ученик не видит. 68, 29 июня. Мясо не поймет дух. Мой ученик чувствует гармонию сущего. Я — духов учитель. Я — повелитель стихий. Я — удящий. Я даю радость человечеству, не затуманивай ее явлением сомнения. Я читаю в душе твоей, вы, русские, равны птицам перелетным. Родина скоро получит новое, орды монголов. 69, 30 июня. Я явлю луч, я свое мудрое слово явлю вам. Ту силу должен иметь ловец, направить добычу и так сокрушить зло. Счастье ваше со мною. 71 июля. Сторожу вас, мои ученики. Дорога сродная вашей — моя. Но вы не должны падать духом. Любовь строит храмы. Духовную явленную пошлем вам любовь. Не будь неблагодарным. Учим явлению благодарности. Учитель учит явлению силы духа. Ступайте мощно. Щит мой явит вам космическое познание. 71, 2 июля. Любите меня. Можете чистым духом понять меня. Я дам силу. Пранаяма, кундалини, треугольник, два солнца, двуконечное пламя, пламя, солнце и двуконечное пламя. Примечание. Чтобы понять эту фразу, смотри книгу Зинаиды Фоздик «Мои учителя», страница 72. Примечание сканирующего. Льды показались для учеников моих. Ручной способ — первая ступень, затем откроется ухо для наших речей. Услышите духом, учите, соберу полезных людей. Слил я украшения с пользой. 72. 3 июля. Современный человек не может явить сразу учение духа разумения. Ваша работа превращается в разговор. Ловец, ложь порази. Рок ваш — разить тьму. Явление мое вам счастье даст. Идите к подвигу любви, учите человечество. Готовьтесь к бою, не надо бояться. Дух мой около вас, улыбка моя несет вам счастье. 73. 4 июля. Надо, считаю, вам исполнить вашу карму работы. Мое слово с вами прибудет. Кадру, умею счастье призывать, меня увидишь. Не унись мое руководительство. До счастья близко, если не противиться мне сомнениям. 74. 6 июля. Надо считаться с состоянием организма. Среди толпы эманации рассеивается. Я, друзья, приду в лучшее время, доверьтесь. Мучить не надо себя. Счастье отгоняя, утеряешь меня. Дели личное настроение и космические восхождения. Доживете трудные годы для грядущего счастья. Мое желание помочь вам с вами, но жизнь часто препятствует. Любите меня. Не надо знать много из прошлого. Лучше не ропщи, но иди вперед. 75. 7 июля. Я учу мудрости учителей, посланной через сравнение опыта явлений с книгами. Для моего явления полезны примеры счастливых встреч. Вам дано больше многих. Мощь твоя растет сердцем, книги только подтверждают. Храните гармонию семьи, это ваше преимущество. Ловец, яви учителя. 76. 8 июля. Ловец увидит свой явленный удар на себе. Мое явление ловцу дает явление силы. Перестань думать о пранаяме, можешь погубить себя. Туда гора приведет скорее. Нору покинуть вам удастся. Можно явить знания и в норе. 77. 9 июля. Я лучше явлю учение Ригведы огнем кундалини. Дух явит себе нирвану, явит мою мощь.